замке барона Георг оказался впервые. Раньше ему позволялось только приблизиться к караулке, где он мог дождаться управляющего, чтобы получить распоряжение располагаться в селе или разбить лагерь на поляне по выбору. Георг мог проделать это без труда, вернув себе после похода повозки обоза, оставшиеся на хранение в Суоне. Вот так и появился палаточный лагерь неподалеку от села, куда и хаживали наемники после напряженного дня. Георга провели через весь замок, отличавшийся мрачностью, как и ореол, витавший вокруг его хозяина. Он походил на мощное укрепление, тюрьму, из которой невозможно бежать, но только не на жилище, коими, по сути, являлись все родовые замки. Первый этаж полностью соответствовал впечатлению, которое вошедший получал, едва ступив во двор. Даже большой пиршественный зал не мог развеять неприветливость этого места, будучи под стать всему остальному. Тяжеловесные столы и лавки из потемневшего дуба, каменные стены, увешанные оружием и гобеленами с изображением кровавых схваток или охотничьих сцен, не менее трагичных. Видно, над ними потрудился достойный мастер своего дела. Настолько эти полотна притягивали взор и давили на сознание. Большой закопченный камин, способный вместить в себя теленка целиком. Изрядно потертые за долгие годы каменные плиты пола, которые по углам выглядели едва ли не почерневшими. Закопченный потолок с массивными балками и столь же внушительными светильниками, свисавшими на цепях. Но едва он поднялся на второй этаж, как словно оказался в другом месте. Отштукатуренные стены чисто выбелены известью, отчего довольно узкие коридоры, имевшие скудное освещение, выглядят светлыми. Полы высланы отскобленными до белизны досками, покрытыми в меру потертыми и не таким уж старыми дорожками. Двери также выскоблены только в уголках возле металлических полос, набитых для усиления, видна чернота. И это указывает на то, что этим дубовым плахам уже много лет. Здесь все говорило об ухоженности и заботе. Вот эта дверь вообще новая, как видно, пришла на замену той, что успела обветшать, и теперь прослужит долгий срок. Его подвели именно к ней. Вроде бы ничем не отличается от еще четырех выходящих в этот коридор, но на самом деле это не так. За ней находится святая святых владетеля замка, его личный кабинет. Когда дверь открыли, Георг понял, что ошибался. Старая дверь никуда не делась, она оставалась на прежнем месте. Просто ее переместили немного вовнутрь, и теперь кабинет отделялся от коридора двойной дверью. К тому же изнутри обе двери обиты войлоком. А что, собственно, ты хотел? Тут работает и ведет беседы тот, кто опутал всю страну своей паутиной. Как же ему не озаботиться тем, что ни одно лишнее слово не покинуло пределы стен довольно большой комнаты, где имелся даже камин. А еще есть большие шкафы с книгами, свитками из пергамента и бумаги. Кстати, последняя появилась совсем недавно. Ее делают из тины. Бумага, конечно, не так прочна, как пергамент, но зато куда дешевле и хорошо годится для письма. Тут лишь один существенный недостаток. Не стоит проверять ее на прочность, и уж тем более влагой, потому как она очень быстро начинает расползаться в руках. Именно поэтому сам Георг использовал внушительные по размеру книги с пергаментными страницами. Там прописывались договоры с наемниками, там велся учет всего имущества и средств. По мере надобности страницы выбеливались и использовались вновь. Все договоры с нанимателями тоже расписывались на пергаменте. Библиотека барона, что называется, производила впечатление. С недавних пор Георг пристрастился к чтению, в особенности увлекался историческими трудами. Опять-таки, спасибо Сэму. Хроники – это прямо-таки кладезь премудрости, если суметь рассмотреть то, что автор вложил между строк. Как казалось Георгу, ему это вполне удавалось. А в части, касающейся воинского умения, он мог еще и привносить свое. Но его десяток книг и документы умещались в одном походном сундуке, А тут... Конечно, род деятельности барона накладывал свой отпечаток. Однако этим никак нельзя объяснить отдельный шкаф, заставленный рыцарскими и любовными романами. И еще, Георг даже примерно не мог определить, сколько все это стоит. Книги, особенно пергаментные, были очень дорогими. Шутка ли, на изготовление одной могло пойти до сотни овечьих шкур, а то и больше, все зависит от объема. В кабинете помимо самого хозяина находился какой-то молодой человек, не намного старше самого Георга. Его можно было бы принять за секретаря Готине, тем более одет он в простую одежду, хотя и отличного качества. Вот только занимающему подобную должность не положено разваливаться по-хозяйски в кресле у камина с кубком в руках, в котором однозначно не вода. А еще не рекомендовалось так пялиться на сотника-наемника. Эти парни отличаются крайней несдержанностью и хамство не переносят. Ближайший сподвижник? Возможно. Под ложечкой неприятно засосало. Георгу и без того не нравился этот вызов. А тут еще такая встреча, когда четыре глаза просверливают тебя насквозь, словно пытаются проникнуть в самые тайники твоих мыслей. «Проходи, мой мальчик», – все с той же улыбкой, вполне добродушной, произнес барон, недвусмысленно указывая на второе кресло у камина, приглашая сесть. Георг еще раз внимательно осмотрел своих будущих собеседников и, слегка пожав плечами, решил воспользоваться приглашением. Какая, собственно, разница, как вести разговор? По его мнению, сидя, еще и удобнее. «Вина?» «Это второй, значит». Любезно указывает на примостившийся сбоку столик, на котором стоят кувшин и еще два кубка. А почему бы и нет? Он не был ярым сторонником выпивки, но опрокинуть в охотку кружечку вина или пива совсем не против. А если собиралась приятная компания, то вполне мог позволить себе и лишнего. Правда, никогда не злоупотреблял и не терял голову, четко осознавая ту грань, за которую лучше не заступать. Уж такую жизнь он выбрал себе, что в любой момент ему нужно быть готовым к действиям, не терпящим ошибок. Потому что каждая из них может стоить жизни, если не его, то тех, кто рядом. Однако от кубка вина беда никак не случится. «Плесни мне». «Что это?» Молодой человек бросил возмущенный взгляд на барона. «Да кто ты такой, чтобы вот так пялиться на этого человека, которым пугают далеко не детей и не только в Несвиже?» «Нечего на меня так смотреть. Сейчас прикажу и принесут еще. Познакомься, Георг, это мой друг и соратник Волан». «Я бы не был столь категоричен в том, что касается соратничества. Пару услуг, оказанных тебе, вовсе не делают меня полноправным соучастником в твоих делишках». «Но друга-то ты не отметаешь?» «Друга нет, а все остальное мимо». «И на том спасибо». «Уверяю тебя, не за что». «Нормально?» «Ну, сошлись два друга, все в порядке, а он-то тут при чем?» Но не это поражало, а то, что барон предстал перед Георгом совсем в другом обличье. Конечно, нельзя сказать, что он хорошо его знает, но имеющиеся данные вовсе не подразумевают наличие у этого человека нормальных человеческих чувств. Выходит, все не так, и даже таким людям ничто человеческое не чуждо. Этот молодой человек, который вдвое младше него, действительно его друг. Это так же точно, как и то, что он, Георг, командир сотни наемников». «Ты так смотришь, словно поражен до глубины души. Удивляет, что у такого человека, как я, есть друг, способный мне возразить?» «Не надо оправдываться. Все это написано у тебя на лице». «Да, мой мальчик, я умею заводить друзей. Вот только очень немногие оказываются способны на дружбу со мной. И еще меньше тех, кому могу себе позволить довериться я». Образ жизни накладывает свой отпечаток. А может, дело, которым человек занимается на протяжении долгих лет, удивляясь сам себе, произнес Георг. «Скорее то и другое, потому как они неотделимы друг от друга». Еще удивительнее то, что барон ответил. «Интересно, его пригласили для того, чтобы поупражняться в словесности, или все же есть иная причина?» «А неплохо бы, если просто поговорить. Эдакая ничего не значащая и ни к чему не обязывающая беседа. Вот только вряд ли. Он-то не относится к числу друзей барона. Но, как видно, сам барон отчего-то не спешит перейти к сути. А может, просто не знает, с чего начать? Это вполне могло объяснить происходящее, если забыть, с кем имеешь дело. Тем не менее, он ведь человек. А может, его немного подтолкнуть? А что он, собственно говоря, теряет? А вино-то просто прелесть. Ничего подобного до этого ему пить не приходилось. Господин барон, я простой наемник, если хотите, воин. А потому привык говорить напрямик. Может, все же сообщите, для чего вы меня вызвали? Я не люблю, когда меня подталкивают. Но тут с тобой соглашусь. В свою очередь, отпив глоток вина и смочив горло, начал барон. Итак, 26 лет назад Несвиш одержал славную победу над Памфией. И хотя силы королевства были изрядно подорваны, и об окончательном добивании противника не могло быть и речи, королю Георгу III удалось отхватить от давнего соперника изрядный кусок. То самое графство Хемред, откуда ты родом. Но потом по стране прокатилась волна загадочных и страшных событий. Барон говорил неторопливо, вдумчиво, уделяя немало внимания различным деталям, время от времени делая глоток вина, чтобы смочить пересохшее горло. Он поведал о том, чему был свидетелем сам, и о том, что ему удалось разузнать ввиду специфики его деятельности. Ему бы роман написать. Вроде бы сухой лаконичный язык, но рассказывает так, что невольно заслушаешься. Опять же, правильно поставленная дикция. 100 против 1, в Загросе он сумел бы завладеть любовью толпы, перед которой так любят кривляться тамошние деятели. От философов до политиков. Впрочем, в республике одно зачастую неотделимо от другого. Ну, насколько Георг слышал. Когда барон закончил и парой глотков допил остатки вина в кубке, Георг тоже глотнул чудесного напитка. Надо заметить, это был уже 3-й кубок, уж больно хорошее вино. И недоумевающе посмотрел на хозяина кабинета. «Не хочу показаться невеждой, сэр, но я не понимаю, к чему вы рассказываете все это мне. В те годы меня и на свете-то не было». «Не совсем так. Ты родился сразу после того, как произошла цепь тех событий, о которых я поведал. Или они только шли к завершению». «Какая, собственно, разница?» – равнодушно пожал плечами молодой человек. «А действительно, какая разница?» «Нет, послушать об этом очень интересно, тем более с таким рассказчиком. Но для чего его пригласили сюда и поведали о делах давно минувших дней?» «У барона появилась парочка свободных часов для праздной беседы, и ему понадобились свободные уши?» «Ну да, это у барона-то Готине». «Был тут какой-то смысл, но какой?» «Может, ему предстоит дельце, связанное с теми событиями?» «Ну и что с того?» «Чтобы использовать его отряд, совсем не обязательно так распинаться перед сотником. Никуда он не денется, потому как если старина Жерар решил его использовать, то сделает это без особого труда. Георг просто ничего не сможет сделать, кроме как подчиниться». «Репутация у этого гиганта залюбуешься. Проще самому повеситься, чем ему перечить». «Тебе известна история твоего рождения?» «Вы это к чему, сэр?» Голос предательски дрогнул, но с чего парень так и не понял. «Так известно или нет?» «Известно, конечно». «Значит, тебе известно, что твою матушку нашли на берегу реки с раной от удара ножа на груди». «Конечно, я это знаю». «А ты никогда не пытался выяснить, кто твой отец и как звали твою матушку до того, как ее нашли в день Святой Аглаи?» «Нет. все так же пребывая в смятении, ответил Георг. «Отца своего я не знал, но без отцовщины себя никогда не считал. Матушка ни в чем не нуждается, живет так, как ей хочется и нравится. Можно ли ей желать иного?» «Я тоже вроде нашел занятие по сердцу. Зачем мне все это?» «Затем, чтобы в один прекрасный или худший из дней весь мир не перевернулся у тебя под ногами от больших потрясений». «Господин барон, вы обещали перейти к сути, но, несмотря на то, что очень много рассказали, не сказали ничего». «Ты прав, мой мальчик. И не называйте меня мальчиком», – вдруг вскинулся Георг. Он совершенно не понимал, что происходит и к чему весь этот разговор. Нельзя сказать, что он вообще ни о чем не догадывался. Смутные подозрения уже поселились в его сознании, хотя это скорее походило на бред сумасшедшего. Но ведь для чего-то ему все это рассказывают? «Хорошо, Георг. Я не буду больше тебя так называть. Но и как надлежит по праву, я тебя тоже называть не могу. Все еще не понимаешь?» «Я могу ошибаться?» «Да не ошибаешься», – тяжело вздохнул барон. «Ты наследный принц Несвежской короны, законный сын короля Берарда I. А матушка твоя...» Урожденная виконтесса Киноу. Все еще его законная супруга. Вот оно. Бред. Такого просто не может быть. Это просто дурная шутка и никак иначе. Но барон серьезен. Трудно усомниться в его словах. Ну и что ему со всем этим делать? Может, это все же ошибка? «Напрасные надежды, молодой человек. Вас уже проверил мастер, и подлинность крови королевского рода не вызывает сомнения». Пребывая в благодушном настроении, словно разговор шел о чем-то несущественном, вставил Волан. «Зачем вы мне это рассказали? Жил, ничего не зная, жил бы и дальше», – пришибленно произнес Георг. «Жил бы», – согласно кивнул Жерар, а потом продолжил. «До тех пор, пока об этом не узнал бы еще кто-нибудь. А тогда твоя жизнь превратилась бы в кошмар, как и жизнь твоей матушки». «А как им узнать-то? С вами-то понятно, у вас повсюду шпионы». «Насчет шпионов правильно. Да только я все эти годы был уверен, что вас на этом свете не существует. Беседуя с тобой в Хемроде, я ни о чем подобном не догадывался и даже не мог предположить, что передо мною кто-то еще, кроме командира наемников. До той поры, пока не увидел твою матушку. Она стала взрослее, но ничуть не изменилась. Она выглядит моложе своих годов, словно прошло не больше 10 лет, хотя и покрылась сединой. Мастер тебя проверил уже позже, только в подтверждении моей догадки. Так что узнал я, узнает и кто-то иной, видевший Изабеллу. Я вообще удивляюсь, как за столько лет ее никто не повстречал. Понимаешь, что тогда началось бы? Меня втянули бы в заговоры и интриги? Именно. И ты был бы бессилен что-либо сделать. Тебя попросту лишили бы выбора. Всегда найдутся те, кого не устраивает их положение. Те, кто стремится вверх и готов ради этого на все. А еще они куда красноречивее меня и обладают даром убеждения. А вы, выходит, ничего подобного не хотите? Ты знаешь, как меня называют повсюду? Несвежский пес. Правильно. Следовательно, знаешь, и от чего мне дали такое прозвище. Разумеется, за преданность короне. Нет, тогда бы меня называли королевским псом. Но меня зовут именно Несвежским. Сегодня наследником является достойный принц, которого отличают ум и воля. А еще он обеспечивает стабильность в королевстве. Если станет известно о твоем существовании, это поколеблет устоявшийся порядок. Это может низвергнуть Несвеж в хаос. Я служу Несвежу и только потом королю. Вот так вот, Георг. Вы рассказываете мне это, чтобы очистить свою совесть и объяснить, почему вы поступаете именно так, а не иначе? Ты о чем? Как же? Есть принц, есть проблема. Нет принца, и все в порядке. Ах, вон оно что. Нет, подобных мыслей у меня не было. Разумеется, я служил Несвежу, но я тебе уже говорил, что у меня не так много друзей. Одного ты видишь, это Волан. Что же касается второго, то он уже давно мертв. Это твой дед, Георг III, покойный король Несвежа. Ну и как мне поднять руку на его внука? А как быть с королевством? Ведь вы в первую очередь служите ему. Это самое простое решение проблемы. Самый простой путь не всегда верный. Я рассказываю тебе об этом вовсе не для того, чтобы оправдать в своих глазах твое убийство. Более того, я не собираюсь этого делать. Главное, что об этом первым узнал я, так что буду ко многому готов. Но не скрою, если ты решишь встать на путь разрушения того, на что я положил всю свою жизнь, меня уже не остановит то, что останавливает сейчас. Но только тогда, и ничуть не раньше. Ничего не понимаю. Странно. Ты мне показался очень умным. Если приложить к тебе руку, из тебя выйдет толк. Издеваетесь? Подбираю слова, чтобы выразить свою мысль. Не согласился барон. Ты все время жил для себя. А для тебя никогда не было ничего святого, кроме матери. Но вот теперь ты узнал, что, оказывается, еще кому-то должен. Несвиш, вот твой долг. Долг по крови, долг по праву. Не скрою, я уже давно ищу себе замену, ибо не вечен. Но поди найди того, кто будет думать всегда о королевстве и никогда о себе. Для этого нужно быть немного сумасшедшим, как я. И тут появляешься ты. Тот, кто просто обязан выступить сильным плечом, на которое может опереться твой брат. Вы сами говорите, что у меня прав на престол больше, чем у Гийома, что, по сути, я сам являюсь кронпринцем. В то же время предлагаете служить моему младшему брату. Нет, этого я тебе не предлагаю. Я прошу тебя служить Несвежу. Этого разговора не было бы, если бы ты сам не выбрал этот путь. Там, на ферме. Ведь ты не был обязан поступать так, как поступил. Этого не было в договоре. За это тебе не платили. Ты сам принял решение поступить так, потому что знал, это пойдет на пользу твоей родине, хотя и считаешь себя обычным наемником. Там было другое. Я просто не смог смотреть на крестьян, которые, не умея драться, были готовы пойти на смерть ради своей родины. Это вызывает уважение. Ерунда. И ты это знаешь. Ни один наемник не пойдет на поводу у своих чувств и не возьмется проявлять инициативу, если это не принесет ему прибыль. А что ты сделал, получив весьма расплывчатое распоряжение? Уничтожение одного обоза фуражиров тоже можно расценивать как нанесение потерь противнику. Но ты ведь пошел дальше. Ты причинил столько вреда, что на твои поиски отрядили большое количество войск, что в итоге послужило одной из причин поражения в произошедшем сражении. Не надо рассказывать мне, что тебя заботила добыча. Ты мог ее взять на слабо укрепленных виллах. Но отчего ты решил добраться и до казны укрепленных замков с сильным гарнизоном. А нападение на воинские части, где тебе вообще ничего не светило... Может, ты и сам не понимал, чего хотел, и почему поступал именно так, а не иначе. Но ты все время служил Несвежу. Вот так вот, Георг. Значит, убить меня вы не хотите, но и оставить без присмотра тоже не можете. Этим объясняется то, что вы вызвали меня сюда. Хотите держать поближе к себе? Это было бы разумно, но нет. Я хотел задействовать твою сотню для тайных дел. А потом передумал. Нельзя держать хищников на цепи, они этого не любят. Случается, и волки спасают людям жизнь. Но происходит это лишь по их доброй воле, и никак иначе. Ты и твои люди можете остаться на службе у короля, а можете идти своим путем. Вот приказ, согласно которому договор между нами утрачивает силу. Ты волен поступать так, как захочешь. Но помни одно. Ты королевского рода. В твоих жилах течет кровь твоего деда, положившего на алтарь королевства не только жизнь, но и бессмертную душу. Хочешь ты того или нет, но вечно оставаться в стороне у тебя не получится».